Марк, мальчик умный, и дважды ему объяснять не надо. Мне же предстоит очередной разговор. Отбиваю в смартфон команду для вина и снова поворачиваюсь к ноутбуку. Делаю максимально доброжелательное лицо и набираю Верену по видеосвязи. В мониторе появляется сосредоточенное лицо блондинки. Она хороша даже в бандане и своем мешковатом комбинезоне. Удивленно вскинув брови, девушка подарила мне легкую улыбку и первой начала разговор. «Не думаю, что ты успел соскучиться. Кто-то слишком погружен в дела и начал забывать об одной несчастной работнице автосервиса. Колись, что произошло? А сама такая невинная, а в глазах пляшут бесито. Вообще-то, мы живем вместе, и соскучиться я точно не успел. Ну, забегался немного, есть грех. И секса у нас не было дня три. Так чего сразу издеваться? Дорогая, готовы ли три мои новые машины? Ну, которые с усиленной подвеской, продолжаю делать вид, что ничего не произошло, думал провести испытание. Ты права, совсем забегался, и дела засасывают, как болото. Люк, когда ты врешь, у тебя уши шевелятся, под смешок зуба произнесла блондинка, для чего тебе три танка, пусть и на колесах. Ты решил завоевать Камбоджу, и ничего они не шевелятся. Машинально провожу руками по ушам, получив порцию заливистого смеха в ответ. Касаемо техники, то это не совсем танки. Но если брать броню и огневую мощь, то сравнения уместны. А еще Верина на удивление прозорливая. Только завоевывать мы никого не будем. Просто сходим в набег. Я в деле. Раздался звонкий голос, и из-за плеча Веры выглянула Берта. Почему мне не сказал? Это связано с пропавшим грузом. Мне Дора только что сообщила. И как тут работать? С двурукой любая операция превращается в кровавый замес. Но и с камбоджийцами надо чего-то делать. Мне не нужны данные разведки для понимания, что киборгам помогают официальные власти. Или какой-нибудь полевой командир, которым стали начальники провинциальных гарнизонов. Ладно, уговорили. На нас наехали, еще и захватили племянниц главы Чауном. Скорее всего, придется совершить очередной туристический тур в Камбоджу. Отвечаю под новый смешок зуба. Только мне не смешно, впрочем, как и Вере. Уж больно странно она на меня посмотрела. Она действительно ревнует к двум 15-летним школьницам. Я вроде не похож на педофила. Машины готовы. Более того, мы с Бетти недавно испытали новые снаряды. Тебе должно понравиться. Бьют по площадям, выжигая все, превращая местность в пустынный пейзаж. Крутая штука, Люк. Зря ты не поехал с нами на полигон, подтвердила Команча. И тут же угукнул зуб. Сумасшедшие. Зачем им снаряды такой силы? Хотя, почему не жахнуть по старинному русскому обычаю? Надоело мне все. Хочу просто заняться интересным делом, которое начало мне нравится. По крайней мере, я кайфую от амнезии. В организации работы клуба миллион мелких деталей и постоянные проблемы. Но это нормальный рабочий процесс. Наши караоке-бары вообще пашут, чуть ли не круглосуточно. И там не нужно мое участие. С напитками то же самое. Думаю, с телевидением я еще настрадаюсь, но это приятные муки. Мне надоело воевать. Хватило последнего года прошлой жизни. Точно так же я отношусь к походам в аномалию и прочим темам, связанным со стрельбой. Мне хочется спокойно руководить клубом и заниматься продвижением МТВ. Благо есть, кому взять на себя техническую часть вопроса. И вот снова рейд с сумасшедшей компанией, причем больше похожей на военную операцию. Судите сами, у нас одних броневиков только 12 штук. К нам решили присоединиться ребята Верины. Мол, парни застоялись и хотят развеяться. Угу, нафига им в прогулке хреновина похожая на РЗО? А еще, каракатицы в полном составе поддерживают колонну с моря. И мне страшно представить, какую вундервафлю установила на свой катер Бетти. Добавьте к этому самые натуральные ПЛА, не считая кучи дронов и 200 бойцов. С такими силами реально дойти до Пномпеня и уже по основной трассе. Ощущение, что все дружно нюхнули дури и сошли с ума. Спросил Дору с Рыжим, на кой черт они поперлись вместе с нами? Ответ, наехали на наш бизнес, надо наказывать. Так зачем лично участвовать в операции? Блондинка вроде о материнстве задумалась, но лезет пострелять. Будущий папаша, казавшийся мне самым разумным в их троице, тоже бьет копытом. Понятно, что люди скучают и хотят смены обстановки, но не таким же способом. Зуб тоже устроил истерику. У него концерт через 3 дня и надо репетировать. Но Зеленый твердо решил, что без него никак. Пришлось махнуть рукой. Хорошо, что Андрис не возомнил себя великим воином. Но у него есть стоп-кран в лице Марси. Мы вычислили, «Откуда вам звонили, босс?» – сообщил Марк, оторвавшись от экрана ноута. Командование расположилось 5 километрами севернее основного лагеря бандитов. Ранее там был блокпост. «Ну, вы знаете про обходную дорогу, мы недавно по ней проезжали. Еще есть яхта, с которой киборги постоянно связываются. Думаю, там сидят их техники, связисты и главарь. Разведка показала, что, кроме стационарных пулеметов, другого вооружения там нет. Киборги сами по себе техники», — хотел поправить Метиса. «А отсутствие пулеметов ничего не значит. Каждый боец противника оснащен автоматическим оружием, которым умеет неплохо пользоваться. Прибавьте к этому более тяжелые штуки, вроде гранатометов, огнеметов и добротные защитные амулеты. Можно накрыть придурков ракетами, но нам важно отбить свой груз с машинами. И близняшек, конечно. Еще, в плену сидят водители и экспедиторы, захваченные на границе. Выдвигаемся 3 группами. Первый отряд обходит пограничную заставу по горам и подбирается к лагерю киборгов. По возможности установите место содержания наших людей. Не забываем, что железяку просто так не убить, поэтому активно используем электромагнитные ружья. Надеюсь, никому не надо говорить, сколько стоит один такой ствол. Начинаю отдавать приказы в гарнитуру. Самостоятельно в атаку лезете только в случае угрозы для заложников. Делаю перерыв и ополовиниваю бутылку с водой. Нервничаю и духота, однако. Второй отряд подбирается к таможенному посту, изображая гражданские грузовики. Работайте бесшумным оружием. Людей в форме не щадить, убивайте всех. Гражданских не трогать. Тех, кто вооружен, сразу в расход. Постарайтесь захватить хоть одного офицера или чиновника. Продолжаю установку. Блокируйте всех людей, отнимайте пленных и обеспечивайте тишину. Далее идет основная колонна и сразу вступает в бой. Диспозиция в принципе всем известна. Каракатицы, вам нужна помощь, у нас все готово. Ждем общего сигнала к атаке. Если услышим звуки боя, то действуем самостоятельно, ответила Дора. Птичка у нас есть, думаю, все получится. Очень на это надеюсь. Выхожу на улицу из гостевого дома. Как я и планировал, мы расположили отряд на базе, доставшейся общинникам после разборок. Босс, а где будешь ты? Снова пойдешь в штурмовом отряде? Нах, тут же появился Зуб, вооруженный монструозным помповиком. Я пойду в первых рядах. Нечего каким-то железякам захватывать наших пацанов в рот. А я поеду на танке, сидя в башне. Давно хотел именно так въехать во вражеский город, произношу с иронией. Стою у догорающего здания импровизированного штаба киборгов и невольно осматриваю происходящее вокруг. В принципе, план удался. Первый отряд подобрался к лагерю и занял нужную позицию. Меня вообще поражает безалаберность некоторых товарищей. Ладно, голубые кхмеры и их наследники. Тот же таможенный пост мы взяли, чуть ли не в ножи, еще и захватили все руководство. Но ведь железяки, полувоенная группировка. Как можно так облажаться с разведкой? Неужели они думали, что наехали на какую-то шпану? Или моя репутация в Камбодже уже не котируется? Тем хуже для самоуверенных врагов. Вернее, они уже заплатили за беспечность и наглость. Плохо, что нам не удалось сохранить грузовики, и они оказались в эпицентре боя. Это наши машины сейчас весело догорают на близлежащей площадке, освещая сгущающиеся сумерки. Стоит признать, что киборги дрались отчаянно, и нам пришлось применять тяжелое оружие. До ракет не дошло, но именно пулеметы и электронные пушки помогли пробить оборону противника. Хорошо, что первый отряд, воспользовавшись суматохой, отбил заложников. А далее можно было не стесняться в средствах. Грузовики мы купим, но главное – разумные. Босс, привезли этих шакалов, нах. Прибежал грязный, но радостный Зуб, удовлетворивший свою жажду насилия. Меня же все порядком напрягает. Какая-то бесконечная круговерть, вынуждающая доказывать свою состоятельность. Может, действительно захватить Пномпень и казнить новое руководство страны на центральной площади города? Только власти там меняются, чуть ли не каждый месяц. Пролезет наверх новый отморозок и сразу начнет самоутверждаться за чужой счет. Между тем, к 3 прикованным к рычагам пленным киборгам присоединилось такое же количество кхмеров. Этих просто поставили на колени, взяв под прицел. У 2 на шее блокирующие ошейники. Значит, оба маги. Один достаточно высокий мужик с надменным лицом, одетый в мундир. Зачем ему столько наград? Они же воевали строго друг с другом. Второй в гражданской одежде, весь такой из себя серенький с бегающими глазками. Этот называет себя генералом Тном, Подошедший жук ткнул автоматом в сторону любителя весюлик, на самом деле бывший капитан, назначенный извращенцами командиром части, обложил местных поборами и возомнил себя хозяином провинции. Слабый маг воздуха, но вообще обычный бандит. Псевдогенерал выслушал доклад начальника моей разведки с усмешкой. Это комиссар Саван из Пномпеня, такая же проститутка, подавшаяся еще при голубых кхмерах, работал в паре с Тьоном, в том числе крышевал работорговлю. С интересом смотрю на съежившегося под моим взглядом чиновника. Он уже понял, что труп, но попытался вымолить жизнь. Я отдам вам все деньги. У меня есть золото и артефакты. Даже два незаконных, вызывающих проклятие. Еще раз скажу, где находится последняя партия товара, и кто ее покупает. Жук, допроси гостя и пусть расскажет, кто стоит за покупателями. Не люблю я работорговцев. Потом доложишь и решим. Пока уводили взбодрившегося чиновника, возбудился один из киборгов. Тебе этого не простят, ушастый ублюдок. Проскрипел азиат на скверном аваланском. У нас мировая организация и расплата неизбежна. Если ты отпустишь меня и захваченных бойцов, то можешь рассчитывать на снисхождение. Искусственный глаз корейца светился в наступающей темноте, как ручной фонарик. Несмотря на оторванную металлическую руку и иссеченную грудную пластинку, особой боли он не испытывал. Его коллега, щеголявший металлическими ступнями и лицом, злобно сверлил меня взглядом. А ведь они не отступят. Виной, подзываю начальника охраны, всем железякам отпилить головы. Ну, или можете отрезать, мне без разницы, и снимите все на видео. Далее сложите их бесполезные тыковки в контейнер, добавьте флешку и отправьте в дыру под названием Сеул. Совсем забыл, напиши письмо, что в течение месяца я жду компенсацию в размере 50 тысяч крюгеров. Если их не будет, то мы приедем в гости и возьмем все сами. Заодно продублирую условия на хауханском, вдруг там все разговаривают на аваланском, как это ржавчина. Ой-ой. Кореец вдруг задергался и почти порвал браслеты. Делаю рывок и втыкаю нож ему в горло. Осматриваю камуфляж с бронником, вроде не забрызгал. Всем пленным кхмерам также отрезать головы и сложить в ящик. Офицерам отрубить руки и ноги и аккуратно упаковать, пусть они доедут до Пномпеня живыми. Тоже приложи письмо, что если пострадает еще хоть один наш человек или какой-то обнаглевший чиновник тормознет груз, то я приеду к ним в гости, и в этот раз буду очень злым. Отворачиваюсь, игнорирую крики вмиг растерявшего опломб офицера и направляюсь в сторону броневика. Происходящее не доставляет мне удовольствия, но иначе враги не успокоятся. Тут зазвонил смартфон, и я нажал иконку приема. Интерлюдия 1. На центральной площади Раджапура, которую с открытием туристического сезона начали использовать как концертную площадку, собирались зрители. Амфитеатр, где шли чуть ли не круглосуточные представления, не вмещал всех желающих. Поэтому администрация выделила разумным вторую площадку, которую они практически заполнили. Вернее, не совсем так. Три трибуны, возведенные вокруг открытого пространства, заняли многочисленные зеваки. Они продолжали подходить, радостно переговариваясь, попивая коктейли и снимая происходящее на телефоны. А вот напротив сцены собиралась совершенно иная публика. У Ванды Дзержинской, наблюдавшей за происходящим из окна своего кабинета, просто рябило в глазах. Настолько яркие и пестрые одежды носили зрители, собравшиеся в центре. Объединял их только цвет бандан. Большая часть присутствующих носила на голове фиолетовые тряпки. Еще глава русской группировки обратила внимание, что, несмотря на хаотичные перемещения и общий балаган, пестрые вели себя весьма спокойно, даже дисциплинированно. После более внимательного осмотра, магичка вычленила людей, обеспечивающих порядок. Ребята отличались от остальных белыми повязками на предплечьях, но старались не отсвечивать. За спиной раздался шелест открываемой двери, и секретарь принесла стакан с ананасовым соком, полюбившимся Ванде после переезда в Сиам. Сделав глоток, она перевела взгляд на мнущегося рядом майора. Безопасник, а по совместительству заместитель и надзиратель, смотрел в ростовое окно, будто ребенок, ожидающий чуда или явления Деда Мороза. Повезло ей с Ивановым, в иносказательном смысле, конечно. Разведка не отправит хорошего специалиста в такую дыру, как Сиам. Зато ей проще обделывать некоторые делишки, подсовывая заму обманки. Он неплохой тактик и ищейка, однако, на такой должности необходимо обладать куда более широким кругозором. У Иванова нет объемного мышления, и еще он очень увлекающаяся натура. Оно и к лучшему. Хотя последний проект излишне поглотил разведчика. Вот и сейчас он излишне эмоционально воскликнул. Началось, будто она сама не заметила, как под рев толпы на сцену поднялся колоритный персонаж. Как иначе относится к разумному, который щеголяет в ярко-салатовых шортах, расстегнутой желтой гавайке, надетой поверх оранжевой майки, и в кроссовках сиреневого цвета. Общую картину завершала белая бандана и большие солнцезащитные очки. Посмотришь первый раз, и аж дрожь берет от ряби в глазах. А если присмотреться внимательнее, то взгляд цепляется за спортивную фигуру и нечеловечески плавные движения, более свойственные большим кошкам. Они одновременно гибкие и очень опасные. И, конечно, смазливое и одновременно мужественное лицо, которое так нравится женщинам. Чего греха таить, ее тоже привлекает этот самец. Только она не малолетка или какая-нибудь прошмандовка, которые сейчас верещат на низкой волне, увидев красавчика. Ванда кое-чего повидала в жизни и понимает, что внешняя мишура ничего не значит. Тем временем парень подошел к центру сцены и остановился около микрофона. В толпе тут же зашикали, и над площадью повисла тишина, нарушаемая щелчками камер с боковых рядов. Даже туристы прониклись важностью момента, перестав разговаривать. Оглядев собравшихся, парень неуловимым движением выхватил два пистолета и поднял руки перпендикулярно телу. Глава картеля не была особо религиозной, но выругалась про себя, прекрасно поняв, на что намекает светловолосый позер. Толпа же затаилась в ожидании. «Кто мы?» Из динамиков раздался приятный голос. «Банда пестрых!» Неожиданно дружно рявкнула в ответ толпа. Ванда нахмурилась, глядя в окно. Почему-то ей перестало нравиться происходящее действо. «Наш девиз», — продолжил позер, — «не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале». Прогремело в ответ. «Все бы ничего, только более 400 разумных одновременно вытащили пистолеты и направили их в сторону холма, расположенного севернее, там, где обитали богатые и влиятельные раджапурцы. Ванда тоже жила в одной из роскошных вилл, будто нависающих над городом. А еще ей почему-то расхотелось пить сок, поэтому она поставила стакан на тумбочку. Это девиз их банды», — рядом хихикнул Иванов и зачем-то пояснил. «Они считают своей базой пересечение Централ Роуд и Сауф-Авеню. Оттуда все и пошло. Я рад, что сегодня здесь собралось столько достойных разумных, поддерживающих наше дело. Отдыхайте, но ведите себя прилично». Далее программу продолжит Дэр. Дрис, позер плавно переместился назад и исчез за кулисами. На сцену тем временем поднялся не менее колоритный персонаж. Здоровенный блондин атлетического телосложения вызвал просто бурю восторга. Теперь к крикам присоединились и девицы с трибун. Парень в желтых шортах и одной майке, подчеркивающий мускулы, неожиданно занял место за нагромождением оборудования и колонок. Здесь же зазвучала музыка с упором на бит, отчего толпа начала постепенно пританцовывать. Сегодня у группировки SWA первый концерт. Мы исполним новые композиции, конечно, понравившийся всем хит. Да, дружно ответила толпа. Встречаем пионеров гангца рэпа. Блондин повысил голос и начал объявлять поднимающихся на сцену разумных. Сначала Ванда не могла понять, почему испытывает дискомфорт, и только сейчас догадалась. Она никогда не видела столько снага, собравшихся в одном месте. Обычно на этот народ не обращают внимания, считая чем-то вроде насекомых. Пусть жужжат, лишь бы не кусались. И вдруг такое. И цитуск. Здоровяк продолжил вещать, и на сцене появился зеленый с хитрой мордой, единственный из пестрых щеголяющий оранжевой банданой. Это их лидер и одновременно помощник Люка. Майор снова прокомментировал происходящее, за то, как чувствует бит. «Я был на закрытом концерте в Амнезии. Они исполнили всего две песни, но это было круто». Магичка бросила на Иванов удивленный взгляд, на что тот никак не отреагировал. «МЦРАИН», диджей продолжил представление. Под новый крик толпы на сцену взобрался высокий и плотный снага с совершенно бандитской рожей. Но зрителей это совершенно не смутило. А вот далее Ванда просто не могла найти слов, чтобы описать свои чувства. «Я за их!» – прокричал блондин. Одновременно в левой части толпы началось настоящее безумие. Это были даже не крики, а что-то похожее на экстаз. «Гоблины, гоблины!» – пронеслось в голове главы синдиката. «Самая презираемая раса мира, Азии уж точно, мелкие ублюдки, раздражающие остальные народы». И вдруг представитель пари на сцене, где его радостно приветствует восторженная публика. Пляски гоблинов понятны, но не менее активно себя ведут снага и люди, по большей части кхмеры, набившиеся на площадке. Было что-то еще резанувшее ее взгляд, но забывшееся от нахлынувших эмоций. Вот она, невысокая шатенка с глупой челкой и в старомодном сарафане. Именно на нее здоровяк постоянно бросал понятные взгляды и глупо улыбался. И в ответ получал такую же улыбку. Ванда сосредоточилась и попыталась просканировать девицу на расстоянии. Было у нее умение такое умение, выработанное путем многочисленных тренировок. Потянув ментальный щуп, магичка сначала будто наткнулась на стену, а затем со всей силы получила поленом по голове. Друидка, еще и такой мощи, здесь, в Раджапуре. Интересно, какие еще сюрпризы ждут ее сегодня, и знает ли об этом Иванов? Но заместитель полностью погрузился в происходящее на площади, заставив Ванду посмотреть в окно, а там диджей сменил мелодию, сделав ее немного громче. Но женщину удивило не это. Толпа перед сценой начала медленно раскачиваться в такт биту. Более того, ее поддержали зрители с трибун, тоже поймавшие общий ритм. Картина получилась завораживающей и одновременно пугающей. Посмотрев на майора, который начал приплясывать у окна, Ванда снова выпустила щуп. «Курва!» – мысленно возопила рыжая красотка, добавив еще десяток ругательств на разных языках. «Что за день открытий? Куда смотрели люди Иванова? Как можно пропустить акустического мага такой силы?» И ведь этот блондинистый стервец умудрился пробить даже защитный амулет ее заместителя. А это достаточно сложно. Благо Ванде не нужны подобные костыли. Она уверена, что сможет выжить даже при прямом попадании артиллерийского снаряда. Тем временем хитрый снага начал шоу, произнеся слова на исковерканном аваланском. «You are enough about to witness the strength of Streetknowledge». Магичка с трудом разобрала смысл, но старалась улавливать каждое слово необычного текста. https://221,621,254,531,ist/lit/m52/ksl/52/ksl/52. Она не являлась высокомерной представительницей аристократии, считающей современную музыку мусором. Поэтому с интересом слушала недавно открытое радио, знакомящие жителей города и Сиама с новинками индустрии со всего мира. Но кривляние орков, читающих весьма жесткий текст, перемежаемый сленгом с нога, ей точно не нравились. Как и публика, впавшая в транс. Первая композиция закончилась под рев зрителей, а трибуны засверкали сотнями вспышек телефонных камер. Вдруг зеленый в оранжевой бандане выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Публика дружно взвыла и начали качаться под новую мелодию. Здесь уже солировал гоблин и уродливый снага. https://rutuberuvideo7575ce1d3145e911b711b735bd679. Дослушав песню, глава синдиката развернулась и продефилировала в свое любимое кресло. Расположившись поудобнее, женщина достала портсигар, наполненный тонкими сигаретами, и чиркнула зажигалкой. Она могла применить магию, но не любила использовать ее по пустякам. По офису стал распространяться аромат дорого табака с фруктовым привкусом. «Майор, у меня есть несколько вопросов, если вы не против, или мне дождаться окончания концерта», произнесла дамочка, откинув со лба непокорную рыжую прядь. «А, где?» – засуетился Иванов, не сразу поняв, что происходит. Наконец, он обернулся и приблизился к столу. У агента был настолько глупый вид, что Дзержинская чуть не рассмеялась в голос. Только ей было не до смеха. Хотелось ругаться и хорошенько попинать фаната рэпа, проворонившего такое событие. Или, наоборот, лучше его поблагодарить. «Какой процент дают ваши аналитики на то, что Люк – пришелец?» Иванов удивленно вскинул брови и ответил вопросом на вопрос. «Вы тоже догадались?» Поняв, что он выглядит глупо, Иванов быстро ответил: «Мы начали подозревать неладное после забастовки мусорщиков. Это достаточно редкое событие не только для Сиама. Поэтому мои люди стали тщательнее отслеживать действия эльфа и пришли к выводу, что он пришелец с вероятностью на 70%. Идиоты. Вот она нисколько не сомневается в иномирном происхождении Люка. И такие подозрения начали одолевать ее сразу после уничтожения группировки Орхидеи и создания нового альянса. На такой шаг мог пойти только безумец или новичок. Часто пришельцы оказываются бесполезными людьми или приносят в мир тверди всякую чушь. Но иногда среди них подаются такие экземпляры, что их лучше сразу убить либо привлечь на свою сторону. В противном случае будет поздно и окружающих ждет немало сюрпризов. Не всегда со знаком плюс. Как думаете, из какой он страны, делал ли Люк какие-то оговорки, может, матерился на экзотическом языке. Немного подумав, Иванов замотал головой. Он предпочитает общаться на аваланском, хотя на приличном уровне владеет тайским и кхмерским. Особых предпочтений в еде или напитках не обнаружено. Также он набрал людей со всего мира, не сделав акцента на какой-то одной расе или стране. «Идите на концерт», Ванда решила убрать майора с глаз долой, ведь ей необходимо подумать. Иванов не стал кочевряжиться, как обычно, а быстро покинул кабинет. Откинувшись на спинку кресла, глава затянулась и затушила сигарету в пепельнице, изготовленной из ракушки. Еще раз, посмотрев вслед агенту, она мысленно возопила. Как можно не заметить такое? Мало того, что эльф, полукровка, что в принципе редкость, и русская разведка просто обязана была взять новичка в разработку. Так, никто не обратил внимания на его окружение, постепенно ставший костяком новой банды, а, скорее всего, уже синдиката. Зачем себя обманывать? Если к каракатицам особых вопросов нет, это обычная группа контрабандистов. Даже связь Люка с этой блондинистой сучкой – вполне естественный процесс. Но как быть с друидкой и акустиком? И это не самое страшное. Пришелец очень быстро умудрился поставить под ружье и грамотно промыть голову 400 разумным. Пусть это выходцы с городских окраин, но они фанатики. Ванда не удивится, если кхмеры, снага и гоблины готовы умереть за принципы, проповедуемые эльфом. Звучит фантастически, но высокородный организовал банду с вполне конкретной идеологией, направленной против хозяев Раджапура, и его поддерживает чуть ли не половина города, если не больше. А ее организация, как и другие обнаглевшие синдикаты, в планы Люка не вписываются. Прибавим к этому благоволение королевской семьи, и получается весьма печальная картина. Рама 8 давно хочет отодвинуть пришельцев от аномалии. Сиамцы набрались опыта, и им больше не нужны посредники. Они доказали это на примере золотого треугольника, с которого получают огромную прибыль. И даже сильные отряды поисков начали постепенно стремиться на север, где гарантированная добыча, в отличие от более опасного Ангкора. Еще и война синдикатов, будь она неладна, такой удар по бизнесу. Ей немного повезло со сферой деятельности. Русская группировка торгует оружием, поставляя его многочисленным повстанцам и сепаратистам. Сиам в кольце врагов, и деятельность контрабандистов изрядно ослабляет его соседей. Поэтому есть шансы, что Москву завтра не попросят на выход. А вот другим группам точно осталось недолго. Немного подумав, Ванда решила начать свою игру и поменять стратегию. Интересы России ее мало волнуют. Лучше позаботиться о себе. От родного государства она не видела ничего хорошего. Что касается Люка, то он может быть сколь угодно сильным бойцом и гениальным организатором. Но мало кто из мужчин может противостоять настоящему женскому коварству. Здесь ей нет равных. В Раджапуре уж точно. Глава 11. Иду по вечернему Раджапуру и просто кайфую. Жарковато и душновато, но чего вы хотите от тропиков? Зато город преображается буквально на глазах. Туристы все прибывают, и местные используют любую возможность заработать. Гостинцы, конечно, быстро не построить, да и многие гости живут на лайнерах, специально арендованных на случай нехватки жилья. Зато первые и даже вторые этажи домов стремительно переоборудуются под кафе, магазины, салоны красоты и бары. Радует, что, несмотря на криминальный флёр, с безопасностью у нас полный порядок. Синдикаты и районные общины внимательно следят за порядком. Поэтому толпы разумных заполоняют утром пляжи, а вечером улицы города. Да, кроме людей, в потоке пешеходов проскальзывают кхазатские и эльфийские лица. Понятно, что остроухий народ представляют Лаегрим, у маньяры реже Галадрим, но это знаковое событие. Значит, не просто так мы вложили столько денег в рекламу, и ожидания туристов полностью оправдались. Улыбаюсь и подмигиваю двум симпатичным азиаткам, прыснувшим в ответ, и захожу в ресторан. Эх, хорошо. Почему нельзя просто работать и наслаждаться жизнью? Я молод, еще и богат, встречаюсь с шикарной девушкой. Чего еще нужно? Мне ничего, но есть группа граждан, которая не собирается успокаиваться. Вот и сейчас вместо того, чтобы перекусить в забитом народом заведении, приходится думать о делах. Забавно, но в китайском ресторане у меня встреча не с унцами, и тем более, хохунцами. Неожиданно на связь вышли русские в лице их рыжеволосой лидерши, или командирши. Не интересовался иерархией бандитов из нынешней России, которую я не воспринимаю, как дом. Естественно, После попадания в Раджапур, я досконально изучил вариант переезда на север и местные реалии, и тамошние законы мне совершенно не понравились. Боюсь, что я не выстроюсь в весьма специфическое и чуждое общество. Нас и в Сиаме неплохо кормит. В России бы меня давно прижали спецслужбы или заставили работать на магические кланы. Такой свободы, как в Раджапуре, просто нет нигде в мире. Правда, обратной стороной столь вольной жизни является постоянная борьба за выживание. Если ты лезешь наверх, конечно, хотя и в других странах дела похожи, только там тебя не могут убить на улицах города. Все-таки в сильных странах весьма жесткое общественное устройство и четко работает полиция, что вполне реально после окончания туристического сезона. Синдикаты будут не только подсчитывать доходы, но и решать накопившиеся проблемы. А я, одна из главных занос в заднице одного китайца. Потому пришлось принять приглашение Москвы, тем более что безопасность встречи гарантировал директор Накатами. Излишне наглые обезьяны влезли в бизнес японцев и даже начали вытеснять их из аномального бизнеса. Вот джапы подсуетились, строя противникам козни. Ресторан у Юси оказался с двойным дном. Оказывается, здесь есть не просто черный ход. Через длинный коридорчик меня вывели к соседнему зданию. Здесь вроде офисный центр, расположенный в неприметном проулке. Хотя если дела в городе будут идти так же хорошо, то кафе доберутся и сюда. Не удивляйся, забегаловка принадлежит нам уже много лет, произнесла Ванда своим чарующим голосом. Встреча проходила в одном из помещений цокольного этажа, расположенном сбоку здания. Сюда меня провел молчаливый мужик с неприветливым лицом. Других людей в округе не наблюдалось. Офис состоял из трех комнат, но свет горел только в одной. Босс русской группировки сидела в кресле, явно заняв директорское место. Мне же взмахом руки предложили выбрать гостевой стул. Но когда я уселся, мадам встала и продефилировала по комнате, расположившись напротив. Хороша, я это заметил еще при первой встрече. Белое платье грамотно обтягивало самые аппетитные места спортивной фигуры. Лицо у магички тоже приятное, его даже не портит веснушки и хищное выражение. Иногда Ванда забывается и смотрит на окружающих, будто на жертвы, или корм, кому как удобнее. Но сейчас она улыбается, став более мягкой и даже беззащитной. Угу, какой идиот будет считать акулу няшкой? Точно не я. У тебя проблема, Люк. Мадам не стала ходить вокруг да около. Это зеленые обезьяны и их босс, испытывающие к тебе личную неприязнь. И наш хауханский друг не отступит. Впрочем, ты тоже не подарок, но силы не равны. Аваланские у дамочки просто идеальный, прямо настоящий литературный язык, который бывает только в книгах. Значит, Вера говорила правду, что Ванда принадлежит к русскому аристократическому роду. Она и ведет себя специфически. Например, не кладет руки на стол или не сутулится, выдерживая идеальную осанку. Хотя все это наносное. Не удивлюсь, если в постели рыжая та еще штучка. Чего-то меня потянуло не в ту степь. Надо прекращать пялиться на выпирающую грудь и весьма интригующую ложбинку, на которой разместился кулон в виде акулы. Думаю, у вас есть предложение о совместных действиях. Иначе, какой смысл в тайных переговорах? Только власти больше не потерпит бойни в городе. И неважно, кого убьют, меня или Чинга. В любом случае обезьяны и пестрые ответят. Пусть и не явно, но принц намекнул, что это будет последняя война в Раджапуре. Мне кажется, что королевская семья еще не готова взять здесь власть в свои руки. Возможны большие убытки, в первую очередь политические. Но Рама давно жаждет установить полный контроль над городом. А для этого нам надо формально нарушить подписанные соглашения. Может, он попытается сделать свой ход в будущем, но синдикатам от этого не легче. Сомневаюсь, рыжая очаровательно улыбнулась. Просто на место непонятливых и резких придут более осторожные. Слишком много дел завязано на крупные группировки, и речь не только об аномалии, но и этот бизнес тоже надо учитывать. В Раджапуре крупнейшая биржа по продаже артефактов и камней, в том числе запрещенных. Королю не удалось переманить в Бангкок серьезных игроков, и все находки из золотого треугольника все равно оказываются здесь. Я уж молчу про Ангкор, а еще оружие, амулеты, контрабанда высоких технологий, которые Сиам может получить только таким путем. Но и конфликт никому не нужен. Ваше предложение, надо выманить нашего домоседа из города, произнесла Ванда все с той же улыбкой. Просто приманка должна быть такой, чтобы Ченг лично влез в дело. Значит, надо заинтересовать его одним редким артефактом. А в аномалии убить обезьяну гораздо проще. Тем более нулевке и такому сильному бойцу. Молчу и жду продолжения, хотя мадам ожидала комментариев. У меня есть карта расположения артефакта, ради которого Ченг побежит сломя голову. Для нормальных разумных ничего необычного, а вот для хаоханских традиционалистов – это святыня. Ты доверяешь каракатицам и Дори? Странный вопрос. Я доверяю только себе, в остальном рассчитываю на верность и договоренности. Но не уверен, что Дороти полезет в очередную авантюру. Это правильный ответ. Рыжая сверкнула своим голубыми глазищами. Насчет своей союзницы ты не прав. За хороший куш она полезет куда угодно. Заодно каракатицы захотят свести счеты. Вот флешка, передай ее своим друзьям. Там записана информация о потоплении их судна и нескольких сорванных акциях, приведших к гибели людей. А мадам молодец. Не знаю, как насчет Доры, но Берта точно впишется, если узнает, что обезьяны стояли за уничтожением их группировки. Да и блондинка тоже весьма боевитая особа. Ченг не похож на наивного человека. Как можно подсунуть ему карту? Задаю вопрос, хотя понимаю, что уже согласился. Есть группа поисковиков, которая давно охотится за несколькими конкретными артефактами. Ребята сплоченные, работают давно и весьма успешно. Спроси у каракатиц про молниеносных улиток. Рыжая усмехнулась, произнося забавное название. Деньги им особо не нужны. В группе собрались фанаты идей, для которых походы в аномалию и битва с Хтанью стала смыслом жизни. При этом они не идиоты, редко рискуют и часто продают информацию о находках, когда не могут добыть их самостоятельно. И такие ребята вдруг станут помогать боссу одного из синдикатов. В чем подвох? Спрашиваю Ванду, не скрывая скепсиса. Разгадка проста и банальна. Моя организация тоже заинтересована в артефактах, особенно запрещенных. Поэтому мы долго подбирались к лидерам улиток. Речь не о шантаже или чем-то подобном. Зачем заставлять разумного идти против воли, если они могут сделать все добровольно? Снова эта улыбка, теперь ироничная, просто есть вещи, когда люди оказываются бессильны, несмотря на наличие денег. Далее углубляться не буду. Главное, поисковики обнаружили редкий артефакт. При этом проведена его проверка. Проблема в том, что добыча потребует приложения больших сил, чем они располагают. Это должна быть сборная группа из нескольких отрядов. Либо в дело влезет кто-то из синдикатов. Без найма поисковиков тоже не обойдется, но это не важно. Из других игроков, то в Раджапуре только ты потянешь этот рейд, учитывая ресурсы пестрых. Даже у нас нет такой брони и огневой мощи. Насчет ресурсов рыжая врет. Москва, даже в одиночку, может призвать под свои знамена целую армию. Уж обеспечить их оружием и техникой точно. Обезьяны тоже не лаптем щи хлебают. А вот в договоренности с улитками я поверю. Дора давно намекала на связи организации Ванды с русской разведкой. Вернее, что москвичи и есть рука России в Сиаме, которая помогает контролировать незаконный оборот запрещенными артефактами. Заодно ребята неплохо гадят Авалону с Галлией, продавая оружие различным повстанческим движениям. Вписываться ли в это дело? А у меня есть варианты. Дураку понятно, что за мой счет хотят решить свои проблемы. Однако Ченг опасен, и надо его нейтрализовать. Если в процессе погибнет костяк обезьян, то никто в городе не расстроится. Хауханцы достали здесь почти всех. Даже вьетнамцы терпят их исключительно как союзника, помогающего противостоять другим бандам. Я согласен. Сегодня же передам флешку Доре и буду ждать информацию. Отряд мы соберем дня за три, но хотелось бы конкретики. Уж очень не хочется напороться на какого-нибудь эпического монстра. Встаю со стула и киваю даме. Когда я положил руку на ручку двери, Ванда меня окликнула. Подожди, Люк, движение рыжей, это отдельная тема. Какая акула, пантера или рысь, вот кого она напоминает. Вблизи ее глаза просто завораживают. Хотя больше пялюсь на вырез платья. Может, нам установить более близкие отношения? Я про бизнес, конечно, поясняет провокаторша, увидев удивление на моем лице. У наших организаций нет конфликта интересов, а еще мы с удовольствием вложились в телевизионный проект. Надо будет встретиться и обговорить все более детально. Приглашаю тебя в свой офис, как закончим с обезьянами. Поверь, мне есть чем тебя удивить. Понимаю, что я сейчас могу обнять красивое тело магички и не ждать встречи в будущем. Кресла и стола вполне хватает, а в соседней комнате я видел небольшой диванчик. Только меня полностью устраивает нынешняя женщина, и мне не нужны перемены. Прочитав ответ в моих глазах, Ванда грустно улыбнулась и чмокнула меня в щеку. Если передумаешь, то я буду ждать, тихо произнесла она. «Босс, но это несправедливо. Парни хотят вступить в банду и готовы тренироваться, нах, да и девки просятся, их чуть ли не половина, в рот. У нас тут происходит интересная беседа. После проверки бухгалтерии за прошлую неделю и утверждения новой программы решаю пообщаться с Зубом. Зеленый совсем замордовался, так как кроме работы у него еще и группа. И это не только концерты с репетициями. За последнее время наша звезда гангстер-рэпа раздала десяток интервью, включая тройки иностранных СМИ. Еще нельзя забывать про простых людей. Ведь Снага фактически мостик, связывающий меня с жителями Кампонга и других окраин Раджапура. И вот выясняется, что чуть ли не половина тамошней молодежи решила стать настоящими гангстерами. Молодые, чего с них взять? А все не мог понять, на что намекают старшие члены организации. Типа народ начал проявлять недовольство и стало сложнее вести дела. Потому что у молодежи вдруг появились другие приоритеты. Он и не мудрено. Ведь у Зуба и еще десятка парней получилось возвыситься над привычной серостью. Так чем они хуже? Это как бредовая мода из моего мира, когда молодые люди поголовно хотели стать блогерами. Утрирую, но часть необразованного поколения попала в сети всяких инстаграм-проходимцев, пудрящих неокрепшие мозги. Здесь я сам упустил момент, позабыв о воспитательном эффекте. Мне казалось, что рэп и принадлежность к группировке должна сплоить народ, создав особую субкультуру. Так и получилось, но частично. Сам музыкальный стиль, а также специфический сленг и мода сразу завоевали популярность среди раджапурцев и уже выплеснулись за пределы города, а может, Сиама. Только я не собирался создавать мегабанду, помешанную на насилии. Значит, пора начать исправлять свои ошибки и достучаться до зеленого. Пойми и объясни братве. Наша задача – создать независимую и гибкую общину, которая сможет реагировать на любые жизненные вызовы. Жители окраин должны держаться друг за друга, быть готовыми прийти на помощь и создавать совместный бизнес. Это больше социальный проект. Не морщись, ты прекрасно знаешь, о чем речь. Строго смотрю на Зуба, нужно создавать кооперативы, акционерные общества, укреплять профсоюз и не давать подмять его синдикатам с властями. Добро должно быть с кулаками, здесь спорить глупо. Но нам не нужна военизированная организация с агрессивными планами. Поставить на место обнаглевших камбоджийцев или местных воротил – дело благое. Также полезно призвать в свои ряды наиболее беспокойных разумных, от которых все равно мало толка в производстве или торговле. Можно помочь ребятам создать свои отряды поисковиков. Только мы не собираемся захватывать город, а такое количество бойцов, о котором ты говоришь, когда-то приведет к войне. Еще и с властями схлестнемся, поверь моему опыту. Но ведь ты сам хочешь замочить обезьян, босс. И нам потребуются бойцы, нах, возразил обиженный Зуб. Мы же их поманили, а теперь обманули. Это нечестно, в рот. А ведь это проблема. И Снага прав, народ обидится. Еще и начнут сбиваться в свои группы, которые станут базой для банд. Кое-какая идеология уже есть. Далее своей фантазии хватит. Может, замутить что-то типа польских харцеров. Они все-таки отличаются от скаутов, хотя бы возрастом членов и пионеров с прочими комсомольцами. Почему нет? Надо создать общественную организацию с громким названием и грамотным уставом. Еще это неплохая кузница кадров. Заинтересовать же ребят можно спортивными и культурными мероприятиями. В этом плане у меня идей хватает. Заодно сделаем из адептов нового движения защитников бедноты. Не Робин Гудов или обычных бандитов, а именно ополчение и дружины общин. Слушай сюда, говорю Зубу, который аж подобрался, поняв, что я придумал выход. Черновой вариант названия новой организации «Рыцари Раджапура», можно и трата, наши живут по всей провинции. Это будет отдельное общество, призванное защищать своих и показывать другим наши лучшие качества. Спорт и духовное развитие станет во главе будущей идеологии. Создадим команды, клубы по интересам и начнем проводить соревнования и конкурсы. Но все под вывеской «Рыцари». Самых неугомонных будем принимать в пестрые. Но давай еще подумаем о поисковиках. Среди них почти нет коренных жителей Сиама, все приезжие. Я сейчас про настоящие отряды, а не всякую мелочевку, подбирающую объедки, что несправедливо. А еще грамотные и подготовленные походы в аномалию приносят хороший доход. Они точно не сравнимы с зарплатой продавца и даже механика. Придется еще немного подумать, но дня через два получишь готовый устав организации. Сам с парнями пока обдумай название и поспрашивай, Заинтересует ли такая тема молодежь? Конечно, нашим все понравится, в рот. Им же нах просто скучно и хочется изображать из себя крутых. Ну и славненько. Только я сам не понимаю, куда вписался. Ведь рыцари могут деформироваться в такое, что потому всем станет страшно. Глава 12. Не нравится мне все это. Очень похоже на ловушку, десятый раз повторила Дора, рассматривая диспозицию в бинокль. Не бывает простых решений столь сложного вопроса. Ты на их защиту посмотри. Какая, забодай их маниту, засада. Это не считая обманок и минных полей. Напрямую нельзя соваться даже на наших машинках. Мы и проход быстро не пробьем. Конечно, если какой-нибудь самоубийца не решит атаковать хауханцев в лоб, предварительно нейтрализовав мины, возразила Команча, посмотрев в мою сторону, но даже конченый псих не полезет против 150 бойцов, обвешанных амулетами. Лежим с каракатицами и винаем на небольшом взгорке, рассматривая лагерь обезьян. Люди Чинга все сделали грамотно, отгородившись от возможной атаки целой линией обороны. Думаю, хауханцы смогут защититься даже от атаки хтонического монстра большой силы. Ведь от их стоянки до аномалии более 5 километров. Чудище можно накрыть из пулеметов еще на подходе, а затем добить. Враги разбили лагерь на большой поляне, правильно используя окружающую местность. Целая сеть дозоров. Уже упомянутые минные поля и артефактные ловушки, организованные профессионалами, а еще кустарники и деревья, служащие естественной защитой, являются дополнительным препятствием. Плюс к стоянке поисковиков ведет всего 2 тропы. Пробиваться через джунгли, значит предупредить бдительного врага о визите. Нам еще повезло зайти через горы, откуда точно не ждут атаки. Здесь помогли мои контакты среди кхмерских племен. В противном случае у нас просто не было бы шансов. Тяжелее всего было продираться сквозь заросли по размытой узкой дороге, похожей на тропу. Иногда мы практически несли внедорожники на руках. Хорошо, что я додумался взять более легкие машины без брони, но с хорошей огневой мощью. Намучились мы капитально, зато есть возможность удивить предусмотрительных и осторожных бандитов. Не знаю, удастся ли пробить защитный периметр лагеря, но их колонна уязвима во время движения, при ударе новыми снарядами, изобретенными Верой. Есть 2 варианта, прерываю ворчание блондинки, мы нападаем на обезьян в аномалии, либо ждем окончания акции и принимаем их с артефактом. Во втором случае есть загвоздка, они могут уйти другой дорогой. Троп на ту сторону хватает. Я бы ушел именно так, приз уж больно ценный. А значит, за ним могут охотиться не только Москва, но и сиамцы или другие силы. Здесь хватает агентов различных разведок, те же эволанцы способны на любую пакость. Мы потеряем в огневой мощи, если пойдем за обезьянами в аномалию, или придется снимать спарки и тащить их на себе. Благо подвижные станины мы захватили. Только это получается не боевой выход, а будто нас наняли в качестве грузчиков, проворчала Бетти, поддержав подругу. Я, вообще-то, не тягловая лошадь. Может, лучше атакуем их прямо сейчас, люк нейтрализует купол, и дадим залп. После нашей новой штуки выживут только обладатели специальных защитных амулетов. Такие приблуды есть максимум у 10-15 врагов, не больше. Угу. А если меня нашпигуют свинцом на подходе к защитному периметру, или я не замечу мину, поэтому смотрю на двурукую, как на дурочку. В ответ раздается фырканье даже без намека на раскаяние. Судя по карте горцев, отсюда идет параллельная тропа со спуском к аномалии. Придется попотеть, перетаскивая оружие. Но накрывать обезьян лучше из засады, когда они выйдут с артефактом. Поэтому сейчас отдыхаем и выдвигаемся с утра пораньше до ухода противника. Нам все равно идти дольше. Снимем заслон, который оставит Ченг, и ударим по технике. Самого босса и его телохранителей валим строго из автоматов. Нельзя повредить артефакт, произнесла Дора, посмотрев на Виная, как главного специалиста по засадам. Если вопросов нет, то отправляем 2 разведчиков прямо сейчас. Пусть осмотрит диспозицию, и уже на месте все окончательно утвердим. Егерь немного подумал и кивнул. Мы осторожно отползли с наблюдательного пункта. Вдруг у хауханцев есть датчики движения или похожие приборы. Хотя электроника и даже мощные артефакты часто сбоят вблизи аномалии. По крайней мере, действующие на большой дистанции. Босс, ну когда начнется замес, ёпт. А то сидим здесь, не вздохнуть, не пернуть, нах. Под одобрительные смешки бойцов произнес Зуб. Я взял на дело 10 пестрых, прошедших подготовку под руководством Виная, а также Буров Верины, Каракатицы Марка, хотя дроны здесь тоже ненадежны, но Метис, боец разноплановый, поэтому необходим при любом рейде. Кроме этого нас сопровождало два проводника из горных кхмеров. Естественно, со мной пошли Зуб, Жмых и Мух. Как же без них? Марк, тащи планшет с картой. Виной, объясню задачу нашему зеленому другу. Пусть берет проводника, еще одного бойца и выдвигается на разведку. И готовь установку для всего отряда, а мы пока займемся спарками, раздаю приказы, а сам машу рукой буром, чтобы помогли демонтировать оружие. В лагере сразу закипела жизнь, но народ действовал тихо. Мы расположились в низине, откуда вряд ли долетят звуки до обезьян. Однако лучше перестраховаться. Плохо, что нельзя атаковать Чинга и его людей на марше. До КПП у Ангкора зона ответственности сиамской армии, да и далее периметр регулярно патрулируется. Также глупо недооценивать разведку хауханцев, превосходящей по численности мой отряд. Нас бы обнаружили, лишив главного преимущества – внезапности. Ченг решил не экономить и нанял сразу три группы наемников со специфической репутацией. Эти ребята больше занимались сопровождением в аномалию, но сами сталкерством не промышляют. Зато о них ходят самые нехорошие слухи, связанные с ограблениями и пропажей поисковиков. Поэтому меня не волнуют жизни этих разумных, как и самих обезьян. И гранатомет веры я применю со спокойной душой. Ладно, привал 10 минут и продолжаем движение, указываю в сторону небольшой прогалины, где поместится наш отряд. Опускаю на землю сначала стволы, затем снимаю станину и рюкзак со снарядами. Нагрузился я как настоящий ишак, но надо признать, что не особо устал. Потому и народ смотрит на меня с раздражением. Ведь командир тащит самую тяжелую поклажу, а половина бойцов еле дышит. Утрирую, но люди начали уставать. Что плохо, на случай, если придется вступать в бой сходу. Но одно дело ехать по джунглям на машине, пусть и периодически вытаскивая ее из лужи. И совсем другое, продираться в духоте сквозь зеленую чащу. Здесь еще и холмы, поэтому нет смысла говорить о ровной поверхности. Попробуй пяток раз поднимись и спустить метров на 50, когда у тебя за спиной полцентнера груза. Вдруг идущий замыкающим Мух, сейчас контролирующих арьергард, подал знак. Народ быстро рассредоточился и направил стволы в сторону тропы. Я давно услышал шаги Дора и Жмыха, оставшихся наблюдать за тем, как обезьяны выдвинутся из лагеря. Все-таки приятно обладать нечеловеческими органами чувств, еще и уметь им правильно пользоваться. Не знаю, где обучали Люка, но это была очень грамотная и продуманная методика. Ведь важно не только хорошо слышать или улавливать запахи, надо уметь вычленять их среди десятков других шумов с ароматами. Для меня же нормально запомнить чью-то поступь и определить по ней приближение разумного. Наконец, раздался условный свист, и на тропинке появилась парочка бойцов. Народ расслабился и продолжил отдыхать. Обезьяны оставили десяток охранников, забрав всех разумных. Еще люди Чинга увезли на грузовиках все мины с артефактами. Джипы остались на стоянке. Поэтому никаких нападений до вылазки в аномалию. Будем бить их только по возвращении, произнесла изрядно вспотевшая Дора, сделав несколько глотков из фляги. Нам повезло, что Ченг оставил в лагере стационарные защитные амулеты. Оно и понятно, глупо тащить с собой такую тяжесть, которая может не сработать в аномалии. Плохо, что такой большой отряд приманит какого-нибудь сильного монстра, отвечаю, грустно вздохнув, мне хватило предыдущего похода. Ненавижу насекомых, а особенно пауков. Ага, только они к тебе не приближаются, хмыкнула блондинка, указав на летающую вокруг живность. Мы все инсектицидами обмазались, которые потом придется соскребать вместе с кожей, еще запах этот мерзкий. А кто-то бегает по джунглям, и плевать хотел на кровососов. Лица бойцов выглядели забавно в разводах специальной мази. Разумные еще и изрядно пропотели, благоухая специфическим запахом. И мне гораздо тяжелее его переносить, чего бы там ни говорила Дора. Что касается насекомых, то спорить глупо. Может, это расовое умение или приобретенный навык, но приятно, когда тебя игнорирует местная фауна. К сожалению, Хтонь придерживается иного мнения, зато на меня не действует ее магия. Однако у этого приятного бонуса есть обратная сторона, роль танка будет изображать один наглый тип по имени Люк. Идут, нах, вернее, бегут, воскликнул наш зеленый капитан очевидность, будто никто не слышит. Отдельные выстрелы постепенно превратились в настоящую битву с применением гранат. Мы к тому времени спокойно спустились с холма, заняли позиции и заминировали тропу. Зуб ошивался рядом со мной, жадно поглядывая на две турели с минометами. Снага был в оперативном резерве, вместе со Жмыхом, Мухом и парочкой горцев. Тяжелым оружием у нас распоряжается Бетти, предпочитая не подпускать к нему орка. Босс, ты крут, ёпта. Начал мое восхваление зеленой подлиза, сейчас, как вдарим, в рот. Мины они точно не ждут, угу. Кроме спарки, я заставил народ тащить с собой артефактные мины. Это жутко дорогие, но полезные штуки. Наш план простой, как лом. Сначала сносим авангард обезьян направленными взрывами, а затем обрабатываем основной отряд нашей вундервафли. Заодно мы хотим снести залпом из минометов нечисть, которая явно преследует поисковиков. Но гладко было на бумаге. Радует одно, что на границе аномалии неожиданно работает рация и даже подает признаки жизни птичка Марка. Тем временем из серой мглы, являющейся границей нормального мира и аномалии, начали выскакивать первые разумные. Не сказать, что народ был напуган. И это идет разведка вместе с санитарной командой. Первая тройка внимательно изучала местность, а далее бойцы тащили несколько носилок, помогая и ходячим раненым. А поисковики, молодцы, не бросили своих. Но ребята зря стараются. Им предназначено минное поле, которое мы разместили недалеко от стоянки транспорта поисковиков. Если бы не артефакт, я предпочел дистанционно уничтожить весь вражеский отряд. Может, не надо было городить огород? Зачем мне эта цацка? Иванда перетопчется, для нее устранение Чинга тоже приоритетная задача. Босс, у нас проблема, прервал мои размышления Марк. Группа из пяти разумных отделилась и двигается в сторону озера. Среди беглецов есть Ченг, его заместитель и личный телохранитель. Остальные бойцы прикрывают отход, и, судя по плотности огня, из аномалии лезет что-то нехорошее. Дополнение к информации. Скорее всего, основной отряд тоже будет уходить по другому пути. Еще и охрана лагеря свернулась и выдвинулась к обводной дороге вокруг озера. Я не могу следить одновременно за двумя птичками. Тем более, что одна из них уже сбоит. Чертов Ченг. Хотя ход главы синдиката вполне разумен. Проблематично утаить находку, когда ты заявился в аномалию с целой ротой охраны. Обычно в рейд идет не более двух десятков поисковиков. При таком раскладе меньше шума, больше маневренности и неплохая огневая мощь, а наличие нулевки и специалиста из магов позволяет отряду углубляться в аномалию достаточно далеко. Получается, Ченг уйдет с малой группой, соединившись с охраной лагеря. У них неплохие внедорожники, дающие возможность выбрать любой маршрут, а остальные парни будут прикрывать Ченга, при этом тоже обязаны свернуть к озеру, где есть более длинная дорога. Не просто так они припарковали на развилке грузовики. Это значит, что они сейчас выводят хтонь на минное поле. Забавно получается, ведь по пути их ждет и наша подлянка. Нам еще повезло, что Марк решил запустить птичку, дабы проследить за первоначальной стоянкой бандитов. Благо поисковики убрали все артефакты, которые могли обнаружить дрон. Зато мы можем просчитать их действия. Будто подслушав мои мысли, со стороны аномалии раздалась целая серия взрывов. До места столкновения километра два, но даже отсюда заметен огненный столб одного из зарядов. Скорее всего, это какой-то мощный артефакт. Сомневаюсь, что поисковики притащили столько взрывчатки. Быстро обдумав диспозицию, начинаю раздавать приказы. Вины, отводи людей к холму. Сегодня работаем по урезанному сценарию. Понял, босс. В гарнитуре раздался спокойный голос егеря. Бетти, подрывайте ловушку, как к ней приблизится авангард врага. Затем накрываешь залпом основной отряд и уходишь также наверх. Возвращайтесь по прежнему маршруту. Не задерживайтесь в джунглях, разве что оставьте связников в деревне горцев. Принято. А ты, босс, я с тобой, нах. Зуб почувствовал неладное и начал возмущаться. Приказ один для всех, строго отвечаю с нога и переключаюсь на метиса. Марк, доложи диспозицию отступающей группы. Выслушав доклад разведчика, проверяю, как закреплено оружие, и выдвигаюсь в сторону джунглей. Бежать сквозь чащу, еще и вблизи аномалии, просто самоубийство. Здесь хватает старых ловушек и можно нарваться на затаившуюся тварь. Обычные хищники и магические атаки не страшны, а вот порождения хтони могут нанести удар в ближнем бою. Но выхода нет и надо срезать небольшой кусок, дабы обогнать беглец и не дать им встретиться с охраной. Постепенно перехожу на эльфийский бег, позволяющий этой расе преодолевать огромные расстояния с немыслимой скоростью. Еще и преодолеваемый ландшафт для моего нынешнего тела полностью безразличен. Я могу нестись по джунглям, пустыне или горам. Главное, знать направление и ориентиры. Вчера мы с Дарой достаточно проштудировали карту, дабы выучить основные тропы и дороги вокруг озера Тонлесап. Угу. Мы снова влезли в аномалию с южной стороны водоема. Надеюсь, в этот раз обойдется без зомби-мокриц или ужаса вроде мама. БРР. Терпеть не могу пауков. Несусь почаще и наблюдаю за своими действиями, как бы со стороны. Сейчас я функционирую в автоматическом режиме, полагаясь больше на подготовку и инстинкты. Ощущения необычные. Представьте бег по пересеченной местности со скоростью 12 км в час, при спокойном дыхании. Будто разумный просто вышел на летнюю пробежку. А еще круто осознавать тот факт, что я могу двигаться в таком темпе более 8 часов без всякого отдыха. Откуда-то пришли воспоминания, что мне по силам сходу вступить в бой без потери базовых навыков из-за усталости. Вдруг сзади раздалась целая серия взрывов, вслед за которой началась перестрелка. Буквально через минуту жахнуло еще громче. Скорее всего, это ухнул наш наиболее мощный артефакт. При этом накал стрельбы даже не собирался стихать. Третью серию взрывов я уже ожидал спокойно и ничему не удивился. Да и сложно перепутать детонацию уверенных снарядов. Значит, все идет по плану, и ребята смогут уйти. Главное, чтобы за ними не увязалась какая-нибудь нечисть. Ведь от нее придется отбиваться, привлекая внимание обезьян и наемников. Вряд ли нам удалось накрыть всех врагов. Уж слишком их много. Минут через 10 различаю звуки шагов, раздающиеся по предполагаемому направлению движения хауханцев. Немного сбавляю темп и внимательно вслушиваюсь в происходящее впереди. Судя по всему, быстрым шагом двигаются 6 разумных. Наверное, Марк пропустил одного бойца, либо тот ждал подельников далее по тропе.